те, кто прибыли на смену тому поколению, что называло себя Пепси, и по идее это место отныне закреплено за нами, за волною новую, сильную, как цунами. Между нами я, как и ты, просто парень, и так же, как и ты, много раз бывал на грани. Но по себе знаю, что когда жизнь ломает, нужно вставать и продолжать идти далее прямо. Не из тех явно, кто шагает строем в стаде, не мечтаем править, но хотя бы жить нормально. И покажите счастье, мы готовы драться за него и, умирая, улыбаться. И если в жизни чем-то недоволен вовсе, надо будет биться до последнего, готовься. Ведь когда сил нет, кулаки разбиты в кровь и глаза в слезах, надо биться до конца. Быть героем мало, чтобы поломать границы, выйти из озера сухим, а из болота чистым, даже закрыть глаза, не терять врагов из вида, биться до конца, чтобы не быть побитым. Покажите счастье, мы готовы драться за него и молодыми пальцами цепляться. За свое завтра мы готовы драться, кто готов драться, мы готовы драться. Покажите счастье, мы готовы драться за него и, умирая, улыбаться. За свое завтра мы готовы драться, кто готов драться, мы готовы драться. Меня учила жизнь, бей, чтобы не быть битым. И если был побит я кем-то, мы уже квиты. Каким бы ни был король, не постоянно свита. Кругом маски, вкус власти приторный. Когда сдают нервы, сложно не сдать позиции. Когда сдают друзей, нужно до последнего биться. Когда сдают друзья, можно продолжать молиться. А лучше в кулаке, собрав обиду, бить им лица. Поймав ярость, бойцы становятся убийцами, ловя звезду, творцы теряются в амбициях. И падая затем с Олимпа, сложно уцепиться, если на сердце корысти бес поселился. Тому, кто впереди стаи, в колеса палки втыкают, чтоб не сломаться, самим нужно их ломать с руками, как на татами. Только этот бой длиной в жизнь ломает тех, кто сдался, как луч ломает призма. Покажите счастье, мы готовы драться за него и молодыми пальцами цепляться. За свое завтра мы готовы драться, кто готов драться, мы готовы драться. Покажите счастье, мы готовы драться за него и, умирая, улыбаться. За свое завтра мы готовы драться, кто готов драться, мы готовы драться. Покажите счастье, мы готовы драться за него и молодыми пальцами цепляться. За свое завтра мы готовы драться, кто готов драться, мы готовы драться. Покажите счастье, мы готовы драться за него и, умирая, улыбаться. За свое завтра мы готовы драться, кто готов драться, мы готовы драться. Покажите счастье, мы готовы драться за него и молодыми пальцами цепляться. За свое завтра мы готовы драться, кто готов драться, мы готовы драться. Покажите счастье, мы готовы драться за него и, умирая, улыбаться. За свое завтра мы готовы драться.